Очень хорошо запомнилась обстановка в зале. Столы покрыты серо-зеленым сукном. Таким же сукном обиты кресла. На столах чистые листы бумаги, папиросы «Москва-Волга», хорошо отточенные карандаши, простые чернильницы, тонкие ученические ручки. Все как будто обычно, буднично, деловито, но преисполнено глубочайшего смысла. Начало все еще задерживалось, что-то мешало началу процедуры. Сперва оказалось, что английский и немецкий тексты капитуляции не идентичны. Пошли их приводить в порядок. Потом выяснилось, что запаздывает французская делегация. Затем в зале неожиданно появился невысокий, весь в регалиях, представитель Франции, генерал Делятор де Тассиньи. Кто-то объяснил, что генерал недоволен. Он сказал: «Я за этот стол не сяду». В чем дело? А дело в том, что над столом, над самым центральным креслом, в специальных держателях, были устроены флаги стран-победительниц. В центре наша советская, по бокам флаги американский и английский. А вот про французский флаг, очевидно, в суматохе, в попыхах забыли. Отправились готовить французский флаг, а ведь он трехцветный. И на поиски материала, и на все шитье тоже ушло время. По журналистскому столу побежала бумажка, на которой было написано: «Мы готовы подписать капитуляцию на любых условиях». Эта шутка всех приободрила. И вот, наконец, в зал входят представители Верховного Главнокомандования союзников во главе с маршалом Жуковым, а затем занимают свои места в зале представители немецкого военного командования. Включаю микрофон и, сдерживая волнение, начинаю репортаж. Мы находимся в зале, где представители Германии подпишут сейчас условия безоговорочной капитуляции перед союзниками. В ярко освещенный зал вошли представители союзного командования. Впереди заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Жуков. Все занимают свои места. Маршал Жуков открывает заседание. Господа, сейчас предстоит подписание акта представителям Верховного Командования германской армии о безоговорочной капитуляция вооруженных сил Германии. Я обращаюсь к представителям германского верховного главнокомандования с вопросом, имеют ли они на руках акта безоговорочной капитуляции, ознакомились ли они с этим актом и готовы ли они, как представители Верховного Главнокомандования немецких вооруженных сил, подписать акт безоговорочной капитуляции. Кейтель утвердительно отвечает на вопрос о готовности подписать акт о капитуляции.